Этот Воссиан был когда-то в милости у Василия Ивановича. Во время боярского правления его удалили. «Если хочешь быть настоящим самодержцем, — сказал царю Воссиан, — не держи около себя никого мудрее тебя. Ты всех лучше. Если так будешь поступать, то все у тебя в руках будет. А если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться». Замечание попало в самое сердце. Предсказание Максима сбылось. Сын Ивана умер. Это должно было поразить Ивана и снова подчинить опекунам. Они еще успели именем государя совершить несколько дел. Необходимость сблизиться с Европою и усвоить их культуру чувствовалась русскими. Еще в 1547 году, когда уже наступило влияние Сильвестра и Адашева, поручено было саксонцу Шлитту вызвать из немецкой земли всякого рода умелых людей — ремесленников, художников, медиков, плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и даже богословов. Поручение это не удалось по зависти Ганзейского союза и Ливонского ордена, которые полагали, что введение образования, возвысив силы московской земли, сделает ее опасною для Европы. Любекские сенаторы не пустили Шлитта в Москву и разогнали немцев, которых он вез с собою. Обстоятельства открыли путь к сближению с Европою иным путем. В Англии образовалось общество, его основателем был Себастьян Кабат, открывший материк Северной Америки. Целью этой кампании было открытие пути в Китай и Индию через северные страны. Общество снарядило три корабля. Два из них были заперты льдом. Экипаж их погиб вместе с адмиралом Гуго Виллоп. Третий корабль под начальством Ричарда Ченслера пристал в 1553 году к русским берегам в устье Двины. Ченслер отправился в Москву и представил грамоту Эдуарда VI, написанную ко всем владыкам северных стран. Царь отвечал Эдуарду грамотою, которую позволял англичанам приезжать в его государство для торговли. В марте 1554 года Ченслер возвратился в Отечество. Англичане смотрели на его путешествие как на открытие новой страны. Устроилась кампания с целью торговли с Московией, Персией и северными странами. Она называлась «Русскою кампанией». Она получила право покупать земли, строить корабли, нанимать матросов. В 1555 году Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в качестве посла, и выхлопотал льготную грамоту для английской компании. Ей дозволялась беспошлинная торговля оптом и в розницу. Давалось право заводить дворы в Холмогорах и в Вологде. В Москве ей подарен был двор от царя у церкви Максима Исповедника. Царские чиновники не могли вмешиваться в их торговые дела, кроме казначея, которому принадлежал суд между компанией и русскими торговцами. Когда ченслер отправился в Отечество, с ним вместе отправился русский посол по имени Непея. У берегов Шотландии ченслер потерпел кораблекрушение, а Непея избег опасности и был принят королевою Марией. Между Англией и Россией завязались дружественные отношения. Каждый год приходили к устью Двины английские корабли с товарами. Берега Северного моря оживлялись. Московская Русь познакомилась со множеством предметов, о которых не имела понятия. Закипела торговая жизнь. Завязавшаяся торговля с Англией имела важное значение в истории русской культуры и составляет в ней перелом. Правители продолжали расширение государства за счет татарского племени и признали задачей Руси подчинить татарские народы одних за другими. Покончили с Астраханью. Царство Астраханское было в руках ногайских князей, которым принадлежал и Едигер, последний царь казанский. Весною 1554 года отправлено было в Астрахань русское войско под начальством князя Пронского-Шемякина и Вишнякова. Они посадили в Астрахани царем другого ногайского князя, Дербыша, уже в качестве московского подручника. Дербыш на другой же год сошелся с Девлет-Гиреем и начал войну против Москвы. Но в марте 1556 года русские, находившиеся в Астрахани с головою Черемисиновым, разбили и прогнали Дербыша. Астрахань была присоединена к московскому государству, и туда были назначены наместники. Это завоевание передало московской державе степи Поволжья, и вся Волга от истока до устья вошла во владение Москвы. Оставалось разделаться с Крымом. Удаче этого предприятия помешало то, что между советниками Ивана началась рознь. Сильвестр и его единомышленники, в числе их Адашев и Курбский, были того мнения, что следует обратиться исключительно на Крым и уничтожить Крымское царство. Представилась возможность владеть Ливонией. Ливонский орден был в разложении. Немцы, избалованные миром, отвыкли от войны. А народонаселение из порабощенных чухон и латышей готово было покориться власти Москвы. Иван Васильевич колебался между тем и другим предприятием и решился на то и другое разом. Это раздвоение военных сил вредило расправе с Крымом, несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали русским. В союзе с Москвою были днепровские казаки, которые тогда усиливались. Предводителем у них был князь Дмитрий Вишневецкий, один из потомков Гедимина, человек храбрый и любимый подчиненными. Он просил прислать ему войско и предлагал московскому царю службу с казацкою Украиною на правом побережье Днепра, составлявшую ядро той малой России, которая через столетие поклонилась другому московскому царю. Вишневецкий считался подданным князя Литовского и короля польского Сигизмунда Августа, но не обращал внимания на запрещение воевать с татарами и действовал независимо. В это время в Крыму и в степях между ногаями свирепствовали сначала жестокий холод, потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на людей. Современники говорили, что во всей Орде не осталось 10 000 лошадей. Девлет-Гирей пошел с Ордою на Вишневецкого, который тогда укрепился на острове Хортице. То был зародыш Запорожской сечи, которая через несколько лет утвердилась ниже Хортицы, на острове Тамаковке. Вишневецкий 24 дня отбивался от хана и прогнал его. В следующем 1558 году Сильвестр и бояре его партии убеждали Ивана двинуть силы на Крым и самому идти во главе. Сильвестр, желая отвлечь его от Ливонской войны, осуждал ее за варварский образ, с каким она велась, за бесчеловечные муки над немцами, совершаемые татарами, распущенными по Ливонской земле под начальством Шигалея. Иван ограничился полумерами. Царь принял в свою службу Вишневецкого. Подарил ему город Велев, но приказал сдать королю Черкасы и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. он отправил брата Адашева Данила на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон. Но сам не двинулся с места и не посылал более войска. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владения Девлет-Гирея с востока. В Крыму поднялось междоусобие. Недовольные Девлет-Гиреем мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тахтамыш-Гирея. Тахтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму.